Посмотри в мои глаза, приятель. Вера оказалась блядью. Я спятил, Ку-клукс-клан распятие. Вокруг все в белых колпаках и платьях. Тела во враге, крест горит как факел. Кровью удаляем накипь на память, нательные знаки. Во мне дьявол и ангел. Рисую пентаграмму пальцем на запотевшем. Ножом по горлу нежно я здешний. Ну где же ты, грешник? Дорога в рай и ад, но мы ждем тебя между ногами, не мешкой. Снимая скальп соседки вместе с одеждой. Совесть шепчет, помой руки с мылом. Телефон молчит, как рыба. Барыга запрыгал. Курю одну за одной, учащается биение сердца. А в норме держать единицу в обозначении герца. Развалили державу 9199. За вас пил до дна Борис Николаевич Ельцин. Я пришел к точке зрения, что популярность делает людей злее. Не с языка капает яд, он вытекает из леек. Человек как собака ищет свой след, свой я унюхал в музле. Тут надо припев сделать. Тут надо сделать припев. Саунд знак водный, самый-самый скрипел. Теперь тут припев есть, теперь он тут есть. Такие тут вести, в крестах черных тут крести. Тут надо припев сделать, тут надо сделать припев. Саунд знак водный, самый-самый скрипел. Теперь тут припев есть, теперь он тут есть. Такие тут вести, в крестах черных тут крести, в крестах черных тут крести.